под строгим досмотром по справедливости. И, словно присургучивая хартию, опустил кулак на столешницу. А Глебу Ивановичу внезапно мелькнуло давнее-давнее, когда он играл роль самозванца, его настигали минуты искренней уверенности в своей власти, в своем призвании. С Прошкой Григорьевым он водил дружбу еще на студенческой скамье. Прошкин дядюшка, отходя в лучший мир, отказал племяннику солидное имение в Саратовской губернии. Григорьев променял Москву на глушь. Там он до такой степени проникся состраданием к сеятелю и хранителю, что готов был отдать не только свою землю, но и все помещичьи во всех губерниях. Мужики стали за версту кланяться барину-недоумку, однако, поразмыслив, Григорьев заключил, что его благородный подвиг не поддержит владельца ветшающих ампиров. И он предался грезам об экспроприации, кровавой и грозной, необходимой и праведной. Об эту пору Успенский ненаруком завернул в Прошкины пенаты. Григорьев обрадовался старому приятелю и не замедлил сформулировать свою доктрину. «Будешь великим князем Константином». Успенский отшутился. «Романовым, мол, не хочу, буду Мартынкой царевичем. Величаться ли царским братом, благополучно здравствующим, или Мартынкой царевичем, давным-давно отгулявшим в широких, как воля, оренбургских степях, не в том была суть, а в том, что мужик непременно взбунтуется, лишь бы призыв был от царева имени, от августейшего, а не от городского шептуна-пропагатора». Глебушка нашел невозможным обманывать мужика и без того кругом обманутого. Прошка возражал примером Пугачева. Верил или не верил мужик в то, что Емелька есть император Петр III? Корень-то был в землице. Проня так приставал, что Глебушка махнул рукой. «Добро, будь по-твоему. Сам убедишься, каков ты балбес». Ну и поехали на дровнях. Был февраль. Избы дымились не столбами, а волоком, к метелям. И верно, забуранило, и верхом, и понизу. Они едва тащились. Григорьев ничуть не походил на придворного кучера. Рожа как рогожа, глаз кривой. А великий князь Константин, завернувшись в тулуп, ничком мыль, бочком валялся на соломе, злясь на балбеса Прошку и стыдясь своей дурацкой роли в его дурацкой затее. Дело обыкновенно делалось так. Останавливались у кабаков, тоже, знаете ли, народных заседаний проба. Его императорское высочество возлежал на соломе, кучер нырял в заведение. Невдолги выныривал из клубов пара, за ним гурьба мужиков, все без шапок, у одного полуштов, у другого миска с закуской. Глебушке было и смешно, и срамно. Он с головой прятался в тулуп. «Вот, ребята, и царев брат родной», — объявлял великокняжеский кучер негромко и внушительно. «Его императорскому высочеству заказано до срока свой светлый лик явить», — он подмигивал кривым глазом. «Сперва, ребята, надо бы на их высочеству иметь убеждение в вашей готовности. А тогда уж они знак подадут, а вы, как верные подданные, не теряя времечко, отымайте у господ землю». Мужики, крестясь, опускались на колено. Один протягивал полуштов, другой — миску с закуской. «Нет, ребята, пить их высочеству ни-ни, опасно покамест. А я за вашу решимость приму. Благодарствуйте». И они скрывались в снежных вихрях. Молва о царевом родном брате обгоняла метелицу. Самозванцы встречали хлебом с солью. Обман и безобразие. А поневоле признаешь, что Григорьев не такой уж дурак. 100 лет минуло, а выходило по старой пугачевской пьесе. Мужику было, вообще-то говоря, плевать, кто это там на соломе в тулупе. Главное, чтоб призывал к черному переделу именем царевым. Тут и отчаянность тлела. «Эх, ма, авось возьмем!» Тут и лукавство, хитрый расчет притаился. Промашка выйдет, тотчас известно. Туруру, солдатский рожок. А у мужика-то за пазухой пригрето голубиное оправдание. Царь-государь повелел, как можно неслухом. «Нет, Глебушка, — не унимался Григорьев, — не ты мистифицируешь мужика, это он тебя мистифицирует». Однако великий князь не учинил мужицкий бунт, а сам взбунтовался, и вся эта феерия развеялась февральскими буранами. «Черт возьми, осталось в душе некое недоумение. Странная штука.